Страница 103. Система отбора в элиту. Зависимость динамики развития общества от эффективности политических решений, которые принимает элита, требует и тщательного отбора для выполнения властно-управленческих функций. В западных странах политика давно превратилась в профессию, поэтому процессу подготовки и отбора в элиту уделяется серьезное внимание. Наиболее важные вопросы при этом – как и из кого осуществляется отбор, кто его осуществляет, каким критериям должен отвечать кандидат на руководящую должность. В различных странах сложились присущие только им системы отбора рекрутирования элиты. Можно выделить две таких системы – антрепренерскую и систему гильдии. Конечно, выделение этих систем достаточно условно, поскольку на практике используются их различные сочетания. Однако преобладание элементов той или иной системы рекрутирования позволяет судить о действующем механизме отбора. Антрепренерская предпринимательская система ориентирована на личностные качества кандидата и его способность нравиться людям. При такой системе отбор кандидатов на властные позиции осуществляется из различных по имущественному положению групп общества. Систему характеризует открытость, демократизм, ограниченное число фильтров, то есть формальных требований, которым должен отвечать кандидат. Антрепренерская система предполагает острую конкуренцию между кандидатами на руководящие посты. В конкурентной борьбе каждый кандидат должен надеяться прежде всего на собственную изобретательность, остроумие, активность. Селекторатом, то есть теми, кто отбирает, в этом случае является все взрослое население. Поэтому антрепренерская система распространена в странах стабильной демократии. В антрепренерской системе не имеют особого значения ни профессиональная компетентность кандидата, ни качество его образования. Она хорошо приспособлена к требованиям времени, момента. Например, президент США Рейган до избрания на этот пост был актером, а не профессиональным политиком, и не имел ни юридического, ни экономического, ни политологического образования. Однако это не помешало ему стать одним из популярных президентов послевоенной Америки. Страница 104. Наиболее существенным недостатком антрепренерская система отбора является возможность прихода в политику случайных лиц, авантюристов, способных производить лишь внешний эффект. Слаба предсказуемость поведения кандидатов после того, как они становятся представителями элиты. Кроме того, при антрепренерской системе высока степень неоднородности элиты, возможность конфликтов внутри нее. Система гильдии предполагает медленное продвижение кандидата вверх по ступеням власти. Это связано с множеством формальных требований к соискателю на руководящий пост. Уровень образования, партийный стаж, опыт работы с людьми. Отбор кандидатов осуществляется из определенных социальных групп, сословий, классов, каст, кланов и так далее или партии. Система рекрутирования закрытая. Узкий круг руководящих работников партии, движения, корпорации осуществляет отбор кандидатов. Система гильдии очень консервативна, в ней отсутствует конкуренция, поэтому она склонна к воспроизводству одного типа руководителей, обрекая элиту на постепенное вымирание, превращение в замкнутую касту. И тем не менее, данная система отбора обеспечивает высокую степень предсказуемости в политике, снижает возможность конфликтов внутри элиты. Элементы гильдейской системы характерны для демократических стран, где существуют партии с сильной структурой, строгой партийной дисциплиной, фиксированным членством и так далее. Эффективность деятельности политической элиты зависит не только от системы ее рекрутирования, но и политической ориентации ее членов, степени поддержки со стороны населения, социального происхождения и партийной принадлежности представителей элиты. В западных странах элита обычно представлена выходцем из тех групп населения, которые имеют высокий социальный статус, имущественно состоятельные классы, университетское образование. Входят в нее и представители рабочих, фермеров. Особой разновидность системы гильдии представляет номенклатурная система рекрутирования. Она была распространена в странах с социализмом. Ее особенность заключается в том, что замещение ключевых должностей во всех сферах общественной жизни осуществлялось только партийными организациями определенного уровня. Парадокс состоит в том, что марксизм отрицает элитарность и элиты в социальном обществе как проявление неравенства. Однако на практике в России была создана система власти, основывавшаяся, правда, не на экономическом, а на политическом неравенстве. Страница 105. Как отмечал Джилос, советская номенклатурная элита имела жесткую иерархию, соподчиненность. Все номенклатурные должности были разделены на 14 рангов. Высшую степень партийно-государственной пирамиды занимал генеральный секретарь ЦК КПСС. Далее шли члены Политбюро ЦК, кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК и так далее. Смысл иерархического построения номенклатуры состоял в том, что кандидат последовательно поднимался со ступеньки на ступеньку. При такой системе были исключены конфликты внутри элиты, обеспечивалась преемственность политического курса, воспроизводство одного типа лидерства. Вместе с тем эта система культивировала личную преданность кандидата руководству, угодничество, показной активизм и так далее. Поэтому со временем способных, талантливых и самостоятельных людей система все реже допускала к власти.